наш сайт sam-izdat.org. Часть первая. Несогласны. «Не выходит», — посмотрев на экран монитора, произнес человек в белом халате. «Ни черта не выходит». Он устало опустился на стул и уставился в стену. Несколько минут он сидел неподвижно, потом провел рукой по густым седым волосам, словно поправлял пробор. «Как же я устал!» Поднявшись, он дошел до небольшого агрегата, напоминавшего кофеварку, и, достав из шкафчика пакет с какими-то травами, быстро перемолол их, после чего сыпал в машину и залил водой. Агрегат исправно зажужжал, и через несколько секунд по огромной каменной пещере поплыл запах крепкого настоя, очень похожего на кофе. Мужчина склонился к самому агрегату и глубоко вдохнул. 11 циклов не видел нормального кофе в зернах», — грустно сообщил он пустоте. Слово-то какое-то дурацкое. Цикл. Как раньше было хорошо. Год и все. А теперь цикл. Все потому, что здесь в году 300 дней, а не 365. Он недовольно посмотрел на свои часы. Стекло треснуло, позолота слезла, но они исправно показывали время. Хоть это осталось неизменным, и слово «час» осталось в лексиконе. Бардак с этими языками. Понятно, что потомки древней цивилизации доминируют, но нахрена идти у них на поводу? Кофеварка последний раз мигнула светодиодом и выключилась. Мужчина взял давно немытую чашку и налил туда почти черную горячую жижу. Отхлебнув, он повернулся к мониторам, стоящим вокруг двух белых саркофагов. «Странно», — снова произнес он. «Больше 3000 циклов прошло с момента его последнего использования, а они по-прежнему беленькие, словно только что с конвейера». Ответа на данный вопрос не существовало. Да и некому его было дать. Голые каменные стены. И все. 5 лет назад по этим коридорам и залам ходили десятки людей. Последний оплот свободных кланов. База отчаянных мертвецов. Небольшого и слабого клана, жившего в самом конце горной гряды, фактически разрубающий континент надвое. Ими особенно не интересовались, поэтому и занялись в последнюю очередь. Северная окраина, дальше только океан, затянутый почти черным льдом. Странно в этом мире. Все было либо черным, либо сиреневым. За последние 10 лет мужчина привык к этому. Днем – розовое небо, ночью оно становилось сиреневым, сиреневые листья и трава, почти черная вода. Странно, но это уже не режет взгляд. Во времена падших здесь располагалась элитная пехотная часть, получившая свое прозвище за то, что никогда не проигрывала. Ее солдаты продолжали драться даже смертельно ранеными. У них фактически не было трофеев падшей цивилизации, и по этой причине они протянули дольше всех. Сейчас наверху -35. Ледяной ветер гоняет сухой, почти черный снег. Но это последние дни зимы. Еще несколько недель, и даже в этот медвежий уголок придет весна. Мужчина посмотрел на мониторы. За 3 минуты данные не изменились. Земляне и примкнувшие к ним местные вывезли отсюда все, кроме этой лаборатории. Каких трудов стоило уговорить директора Ковчега оставить здесь это оборудование? И в результате провал. Мужчина поставил на столик чашку и устало протер глаза. Сколько часов он не спал? 30? 40? Он не знал. День наверху или ночь? Он так устал. «Ева!» – позвал он. Из воздуха возникла трехмерная голограмма блондинки, выглядевшей совсем как настоящая, и тонкий, почти невидимый луч, тянущийся к ней из маленькой коробки, лежащей на столе, говорил о том, что она... Хотя почему? Она живая, намного живее, чем многие из тех, кого мужчина знал. Искусственный интеллект принес свою любимую вариацию длинноногой грудастой блондинки с забранными в хвост волосами и очень изящными очками. Белая блузка расстегнута на две пуговицы, черная юбка чуть ниже колен. Все это напоминало образ учительницы из дешевого порнографического фильма. Но мужчине в белом халате было все равно. ИИ был самостоятельным и имел право на любой образ. «Ева», — повторил мужчина, — «выведи на монитор последние результаты». Над маленькой коробочкой ноутбука, оснащенного ИИ, развернулся голографический экран, по которому побежали цифры и цепочки ДНК. Мужчина подсел к столу и снова потер глаза. «Как же я устал», — прошептал он. «Вам надо отдохнуть», — обеспокоенно заметила блондинка. «Вы не спали больше 2 суток. Ваше КПД сейчас равняется...» «Отстань», — попросил мужчина. «Расчеты верные», — снова раздалось его бормотание, «но...» «Чертово но! Он так устал с ним бороться! Казалось, что нет ничего проще. Взять ДНК и вырастить из нее то, что тебе надо. Но нет. То, что великолепно работало на свиньях, коровах, баранах, не работало на мыслящих существах. Получить тупую оболочку просто. Но как сделать из нее полноценный организм, который будет думать, действовать и будет способен на созидание? К тому же человеку в белом халате предстояло невозможное. Ему нужны были конкретные люди. Все, кто занимался проектом, ушли. Теперь здесь остался старик и молодой парень, который, как и он, слепо верил. На все протесты он отвечал девизом спецназа. «Невозможное мы делаем сразу. Чудо требует некоторой подготовки». Парень пошел за ним, лишившись своего положения, семьи, перспектив. Он блистал. Он был звездой. И несмотря ни на какие потери, он не сдавался. С каждым днем это мучило седого мужчину, перешагнувшего свои 55, все сильнее. Но он знал, что прав, и задача решаема. 3 года. 3 года он бился над ней в одиночку, выстраивая теорию. Потом еще 3 билась лаборатория, и вот теперь 2 года они работают вдвоем. Раз в месяц перед воротами базы садится транспортный сокол, из которого им выбрасывают продукты. Мужчина устало потер глаза и принялся вводить новые данные. Он так устал, что не замечал опечаток. Наконец он закончил. «Ева, запусти просчет», — попросил он ИИ. «А я немного посплю. Буди, как только будут результаты». «Хорошо, Аркадий Константинович», — отозвался ИИ и исчез. Мужчина дошел до старой медицинской койки и рухнул лицом вниз. Он уснул еще в падении.